Стивен Кинг. Пост сдал. Посвящается Томасу Харрису. Найду пистолет, в комнату с ним вернусь. Пойду найду пистолет или ружьем обойдусь. Ты знаешь, лучше уж сдохнуть, чем петь этот суицид-блюз. Cross Canadian Ragweed. Десятое апреля 2009 года. Мартина Стоувер. Предрассветный час — самый темный. Это замшелое высказывание пришло на ум Робу Мартину, когда скорая, за рулем которой он сидел, катила по Аппер Мальборо Стрит в сторону подстанции, расположенной в пожарном депо номер 3. Он решил, что тот, кого мысль эта осенила первым, соображал, что к чему. Потому что темнее не могло быть и в жопе лесного сурка, хотя до зари оставалось совсем ничего. Впрочем, и заря, занявшись, едва ли смогла бы принести много пользы. Считай, заря с похмелья. Густой туман пованивал расположенным по соседству не таким уж великим-великим озером. Чтобы мало не показалось, зарядил холодный мелкий дождь. Роб перевел дворники с прерывистого режима на медленный постоянный. Впереди появились две безошибочно узнаваемые желтые арки. «Золочёные сиськи Америки!» — вскричал Джейсон Репсис, сидевший рядом. За 15 лет работы в службе экстренной медицинской помощи Роб сталкивался со множеством фельдшеров, и Джейсона Репсиса считал едва ли не лучшим. Бесшабашным весельчаком, если ничего не происходило, и хладнокровным и целеустремленным, когда наваливалось все и сразу. «Нас накормят! Боже, благослови капитализм! Сворачивай, сворачивай!» «Ты уверен?» — спросил Роб. «После наглядного урока, который мы получили, охота оказаться в таком же дерьме». Они возвращались с вызова в один из новых замков Шугар Хайтс, из которого некий Харви Гейлин позвонил в службу 911 с жалобами на жуткие боли в груди. Мужчину они нашли лежащим на диване в зале, как эту большую гостиную, несомненно, называли богачи. По виду — выброшенный на берег кит в синей пижаме. Жена суетилась вокруг в полной уверенности, что благоверный откинется с секунды на секунду. «Мак-дак, мак-дак», — распевал Джейсон, подпрыгивая на сиденье. Собранный и компетентный профессионал, осматривавший мистера Гейлина, Роб стоял рядом, держа чемоданчик первой помощи с кислородным оборудованием и кардиологическими препаратами. Исчез. С падающими на глаза светлыми волосами Джейсон выглядел 14-летним переростком. «Сворачивай, я сказал!» Роб свернул. Он и сам не отказался бы от колбасного бисквита и, может, одного-двух драников, которые напоминали запеченный язык буйвола. К МакАвто стояла короткая очередь. Роб пристроился в хвост. «И потом, у парня ничего и близко к инфаркту не было», — добавил Джейсон. «Обожрался мексиканской пищи. Даже в больницу ехать отказался, так?» Действительно отказался. Несколько раз громко рыгнув и выдав длиннющую трель с другой стороны, после которой его жена, ходячая рентгенограмма, ретировалась на кухню. Мистер Гейлин сел и сказал, что чувствует себя гораздо лучше, и необходимость ехать в мемориальную больницу Кайнера отпала. «Ходячая рентгенограмма. Анорексичка. Впервые использована Томом Вулфом в романе «Костры амбиций». Роб и Джейсон с ним согласились, особенно после того, как выслушали подробный отчет о том, что Гейлин съел и выпил в Розе Тихуаны прошлым вечером. Пульс ровный, давление чуть повышенное, но, скорее всего, не первый год. Состояние стабильное. Автоматический наружный дефибриллятор так и остался в брезентовом чехле. «Мне два яичных макмаффина и два драника», — объявил Джейсон. «Черный кофе». «Нет, пожалуй, три драника». Роб все еще думал о Гейлине. «На этот раз не сварение, но вскоре сердце не выдержит. Инфаркта не избежать. Сколько он весит? 300 фунтов? 350?» 325, не меньше», — ответил Джейсон. «И перестань портить мне завтрак». Роб указал на золоченые арки, светившиеся в приозерном тумане. «Это место и ему подобные скопища жира — причина половины всех бед Америки. Я уверен, ты, как врач, прекрасно это знаешь. Но это что ты сейчас заказал? Это минимум 900 калорий, брат. Добавь сосиску к яичной мак-жир-дряни и получишь 1300. А что выберешь ты, доктор, будь здоров?» «Колбасный бисквит. Может, два». Джейсон хлопнул его по плечу. «Наш человек!» Очередь продвигалась. От окна заказов их отделяли два автомобиля, когда ожило радио под встроенным в приборный щиток компьютером. Голос диспетчера, обычно хладнокровный, спокойный, сдержанный, на этот раз напоминал голос Шок Джея, перебравшего Ред Булла. Шок Джей — радиоведущий, шокирующий слушателей высказываниями на грани фола или за гранью, чтобы поднять популярность своей программы. «Всем скорым и пожарным! У нас МЧЖ! Я повторяю, МЧЖ! Первоочередной вызов всем скорым и пожарным!» МЧЖ? Массовые человеческие жертвы. Роб и Джейсон переглянулись. Авиакатастрофа? Крушение поезда? Взрыв? Террористический акт? Почти наверняка что-то из этого набора. «Местонахождение — городской центр на Мальборо-стрит. Повторяю, городской центр на Мальборо-стрит. Высокая вероятность массовых смертей. Соблюдайте осторожность». Роба Мартина скрутило желудок. Никто не предлагал ему соблюдать осторожность, если они выезжали на место автомобильной аварии или взрыва газа. Значит, террористический акт, и, возможно, террористов еще не обезвредили. Диспетчер заголосил вновь. Джейсон включил мигалки и сирену, а Роб вывернул руль, и фрейт-лайнер выехал на дорогу, огибавшую Макдональдс, зацепив бампер стоявшего впереди автомобиля. «Фрейтлайнер — крупнейший американский производитель грузовиков и тягачей, выпускает также автомобили скорой помощи». Они находились в 9 кварталах от городского центра, и если Аль-Каида поливала центр свинцом из калашей, отстреливаться им предстояло только из верного наружного дефибриллятора. Джейсон схватил микрофон. «Диспетчер, это машина 23 с подстанции «Пожарное депо 3». РВП примерно 6 минут». «Расчетное время прибытия». Они слышали и другие сирены, но, судя по громкости, Роб предположил, что их скорая находится ближе всего к эпицентру событий. Отливавший чугуном свет начал просачиваться в воздух, и когда, объехав Макдональдс, они выехали на Аппер Мальборо-стрит, из серого тумана материализовался серый автомобиль, большой седан с помятым капотом и проржавевшей радиаторной решеткой. С мгновения яркие лучи фар били прямо в скорую. Роб яростно нажал клаксон и свернул к обочине. Автомобиль, вроде бы «Мерседес», вернулся на свою полосу, и очень скоро от него остались только меркнущие в тумане задние огни. «Господи Иисусе! Едва увернулись!» — выдохнул Джейсон. «Полагаю, номер ты не запомнил?» «Нет», — ответил Роб. Сердце стучало так сильно, что пульс чувствовался с обеих сторон горла. «Увлекся спасением наших жизней. Послушай, откуда взяться массовым человеческим жертвам в городском центре? Он наверняка закрыт. Даже Бог еще не проснулся». «Может, автобусная авария?» «Даю тебе вторую попытку. Автобусы начинают ходить с 6. Сирены. Везде сирены. Они сближались, как отметки целей на экране радара. Патрульный автомобиль проскочил мимо, но, насколько мог судить Роб, они опережали остальные скорые и пожарные. «То есть у нас шанс первыми угодить под выстрелы или разрыв гранаты, брошенный безумным арабом, вопящим «Аллах Акбар», — подумал Роб. Ха, как мило». Но работа оставалась работой, поэтому он свернул на дорогу, круто поднимавшуюся к комплексу главных административных зданий города и уродливому конференц-залу, где Роб голосовал, пока не переехал в пригород. «Тормози!» — закричал Джейсон. «Господи, Робби, тормози!» Десятки людей надвигались на них из тумана. Несколько человек бежали, спуск не давал остановиться. Кто-то орал. Один парень упал, покатился, вскочил и побежал дальше, с торчащим из-под пиджака подолом рубашки. Роб увидел женщину с разбитым носом, окровавленными голенями и в одной туфле. Он резко вдавил в пол педаль тормоза. Передний бампер чуть не клюнул асфальт. В кузове с полок полетело все, что плохо лежало. Незакрепленные, прямое нарушение инструкции. Коробки с лекарствами, бутыли для внутривенных вливаний, упаковки со шприцами превратились в снаряды. Носилки, на которые им не пришлось укладывать мистера Гейлина, опрокинулись, ударившись о стенку кузова. Стетоскоп врезался в ветровое стекло и упал на центральную консоль. «Ползи вперед!» — простонал Джейсон. «Просто ползи, хорошо? Чтобы обошлось без новых жертв!» Роб придавил педаль газа, и машина продолжила подъем, теперь со скоростью пешехода. Люди все шли. Сотни людей. Некоторые в крови, большинство без видимых повреждений, но все охвачены ужасом. Джейсон опустил стекло со своей стороны и высунулся из кабины. «Что происходит? Кто-нибудь скажет мне, что происходит?» Подошел мужчина, раскрасневшийся, тяжело дышавший. «Автомобиль проехался по толпе, словно косилка по лужайке. Грёбаный маньяк едва не задел меня. Не знаю, сколько попало под колеса. Мы стояли, как свиньи в загоне. Все эти ленты и стойки, они нас рядами выстроили в очередь. Он сделал это сознательно, и люди падали, как куклы, наполненные кровью. Я видел минимум 4 мертвых, но их наверняка больше». Мужчина двинулся дальше, волоча ноги. Действие адреналина кончалось. Джейсон отцепил ремень безопасности и высунулся из окна, чтобы крикнуть вслед. «Вы видели, какого он был цвета? Автомобиль, въехавший в толпу!» Мужчина обернулся, теперь бледный и понурый. «Серого. Большой серый автомобиль.